Николай I. Среди посмертных стихов Тютчева имеется эпиграмма, посвященная памяти Николая I. «Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей». Не странен ли этот саркастический портрет императора в устах славянофила и монархиста Тютчева? Сам Николай полагал, что он служит идее истинного самодержавия, и эту его уверенность разделяли многие ревнители старого порядка. Но вот оказывается, что один из самых примечательных романтиков Русской империи клеймит этого государя жестоко, не щадя вовсе его памяти. Этот царь, по мысли поэта, был кабатен и лжец. Все дела его призрачны и пусты. Он не служил ни Богу, ни России. А между тем надо признать, что вершины петербургского периода русской истории, в смысле утверждения государственного абсолютизма, было царствование Николая I. Если этот самодержец не внушает никакого уважения одному из самых пламенных апологетов империи, то не явно ли, что сама императорская власть уже в первой четверти XIX века была на ущербе, что она была обречена на гибель? Объективные исторические условия определили ее неминуемое падение, а ее внутренняя опустошенность и бессодержательность были в полном соответствии с этим страшным концом. Кто же был Николай Павлович Романов? Был ли он, как надеялся Пушкин в 1826 году, подобен его пращуру Петру Великому? Как он неутомим и тверд, и памятью, как он не злобен. Или он служил лишь суете своей, как думал Тютчев, царедворец и дипломат, знавший прекрасно кулисы монархии. Ответить на этот вопрос возможно, вглядевшись пристально в лицо этого незаурядного государя. Сделать это, однако, не так легко, ибо Николай Павлович Романов не случайно любил посещать маскарады. Это его пристрастие к личинам характерно для его биографии. В нем вовсе не было тех душевных сомнений, какие были свойственны его брату Александру, коего Пушкин за эти противочувствия назвал Орликином. Но однообразие своего бездушного деспотизма Николай Павлович умел рядить в разные наряды. Глава первая. Сегодня в 3 часа утра мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, а кричит он удивительно. Длиною он аршин без 2 вершков, а руки немного меньше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом. Так писала Екатерина II своему постоянному корреспонденту Гриму 25 июня 1796 года. Далее последовало то, что полагается при рождении всякой более или менее высокопоставленной особы: колокольный звон, пушечные выстрелы и оды придворных стихотворцев. Написал и Державин соответствующие стихи, где было, между прочим, сказано: «Дитя равняется с царями». Царедворец по внушению музы написал нечто пророческое. Через полгода умерла Екатерина. Первой няней и воспитательницей великого князя была англичанка Евгения Лайон. Эта иностранка, протестантка по исповеданию, учила его крестить лоб и читать «Отче наш» и «Богородицу». Императрица-мать не очень была нежна со своими младшими сыновьями. Ласковее с ними был отец, император. Каждый день ребят приносили к нему, и он, любуясь ими, называл их своими барашками. 11 марта 1801 года убили Павла. В это время Николаю Павловичу шел уже 5-й год, и в его душе сохранилось смутное воспоминание о страшном конце императора. В своих записках 1831 года Николай Павлович рассказывал о себе и брате Михаиле с достаточной откровенностью. «Мы поручены были, — писал он, — как главному нашему наставнику, генералу-графу Ламсдорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки. Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство – страх. И такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха. Генерал-адъютант Ушаков был тот, которого мы более всего любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился, тогда как граф Ламсдорф и другие, ему подражая, употребляли строгость запальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом, страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум. В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю, без причины, обвиняли в лености и рассеянности. И нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков. Этот рассказ Николая о своем воспитании нисколько не преувеличен. Ламсдорф бесчеловечно бил будущего императора. Нередко воспитатель пускал в ход линейку и даже ружейный шомпол. Великий князь был строптив и вспыльчив. Нашла коса на камень. И граф Ламсдорф иногда в припадке ярости хватал мальчика за воротник и ударял его об стену. Подобные истязания, например, наказание шомполами, заносились в педагогические журналы. И гессен-дармштадтская Мария Федоровна была осведомлена о методах воспитания ее сыновей. Она чрезвычайно ценила графа Ламсдорфа.